Глава 14. Центральный рынок делился на несколько неравных частей. Крытая часть, та, что в здании под куполом, это самая элитная. На втором этаже торговали только продуктами. На первом были практически настоящие магазинчики одежды. Уличная часть рынка была раздроблена сильнее. Были торговые палатки рядами, стандартные. Такую продавец арендовывал готовую, нужно было только товары на прилавок выложить. Были торговые места, просто кусочек территории, где продавцы как-то сами изобретали, на чем раскладывать товары. В ход шли раскладушки, деревянные ящики, табуретки и стулья, конструкции из обрезок досок и прочих стройматериалов. Кто-то старался задекорировать свои торговые площади, накрыть покрывалом или еще какой-нибудь привлекательной тряпочкой. А кто-то не особо заморачивался, но в любом случае эти ребята были здесь легально. Просто рынку они платили меньше, чем арендаторы палаток. И был еще один тип торговцев – стихийные. Они слетались на запах денег и занимали места вдоль тротуаров на подступах к территории рынка, рядом с трамвайным кольцом и в той части, что примыкало к берегу Волчий. Эти никаких конструкций не возводили, кидали прямо на асфальт какое-нибудь драное покрывало и раскладывали на нем свои манатки. Так, чтобы можно было в случае опасности оперативно все сгрести и слинять. В случае появления людей в форме, ну или не в форме, как, например, сегодня. Вторник на рынке обычно не самый активный день. Случается наплыв покупателей самым ранним утром, когда еще не все разложились даже. Но это понабегают торговцы из других районов. По-быстрому затариться чем-то, погрузить в машину и перепродать на одном из маленьких базарчиков. На новых черемушках или рядом с космосом. А потом так, без потока. Между рядов бродят либо торговцы пирожками и мелочевкой, либо мутные личности. Ну да, изредка забредают и настоящие покупатели, но после 9 утра таковые попадаются редко. Так что делать мне было особенно нечего. Я скучал, глазел по сторонам и ждал 11 утра. У Джамили я отпросился. Она сказала, что снимет всю выручку в 11, а потом меня подменит Керим. Он же и запаркует все. Кипиш среди стихийников начался поздно. Не отследили троицу крепких ребят на подходе, а когда сообразили, было поздно, потому что пути отхода перекрывали другие ребята, как бы невзначай топчущиеся в другом конце череды мелких торгашей на свой страх и риск. Парочка все-таки попыталась подхватить свой скарб, но их уверенно тормознули и вернули на места, и те обреченно ждали своей очереди. С моего места мне было видно, как троица по очереди шерстит всех. От мужичков запойного вида, вытащивших на продажу книжки и хрусталь, до бабусек с шерстяными носками. Кто-то безропотно отдает купюры, кто-то начинает умоляюще что-то втолковывать. Местные рэкетиры пришли за своей долей. Они появлялись в среднем пару раз в месяц, и насчет них у меня были довольно четкие инструкции. Никаких разговоров не вести, не мое наемное дело. Все подобные вопросики решает Джамиля. Она тоже заметила нездоровый движ и резво прибежала к моему прилавку. «Ты им, главное, ничего не отдавай, Володя!» Быстро-быстро, как обычно, заговорила она. «Мы им исправно дань платим, но эти вот мурзики могут и продавцов щипать. Им начальство хоть и наказывает нас не трогать, но денег потом обратно все равно не вернешь. Скажут, что для пользы дело. Зачем тебе, Джамиля, глупые продавцы?» «А не обидно вот так вот платить-то ни за что?» — лениво спросил я, наблюдая, как троица приняла агрессивные стойки и пререкается с не в меру резвым дядькой, решившим покачать права. «Молодой ты еще!» — покачала головой Джамиля и вздохнула. «Деньги новые можно заработать, а новые почки ты где возьмешь? С тобою постою. А то надумаешь еще с этими спорить, одни проблемы только будут». «Да что я, дурак, на быков таких кидаться?» Я пожал плечами. «Просто интересно, как эти наглые рожи вот так внезапно появились?» «Молодой ты еще!» — повторила она и потрепала меня по голове, как ребенка. «Я на рынке торгую уже больше 20 лет, и всегда такие люди были. Всегда! Хочешь зарабатывать достойно? Умей устраиваться и договариваться. Да и польза от них тоже бывает. Летом у нас шайка щипачей попыталась обосноваться. Так милиция только руками разводила. А эти ребята...» Джамиля качнула головой в сторону медленно приближающейся троицы рэкетиров. «За 3 дня эту шпану отловила и сделала внушение. Кто поумнее оказался, тот по струночке теперь ходит и не беспредельничает. А остальные, а шут их знает. Не видела я больше потом остальных. Точно не полезешь на рожон?» «Точно не полезу», — усмехнулся я. «Тогда я пойду. У меня там покупатели подошли. А Керима молодые девчонки боятся». Джамиля поежилась, укутывая плечи в теплую шаль, и поспешила к своей палатке. И так каждый раз. Эти самые крепкие ребята появлялись на рынке в среднем раз в неделю. Проходили с частым гребнем по всем рядам. Только в крытую часть не заходили. Видимо, там была не их территория. Почти весь наш ряд троица прошла, не останавливаясь. Либо на каждой из наших палаток был какой-то условный знак, либо у них был список номеров, тех ларьков, хозяева которых платят дань прилежно и безропотно. Никого из милиционеров поблизости не наблюдалось. «Ах, как удобно!» – подумал я. Никогда не испытывал интереса к тому, как работают подобные структуры. Ни в старшей школе, ни потом, когда вернулся. Не смотрел про эту мразь фильмы, книгами тоже не зачитывался. Как по мне, так это все та же шпана, что в школе деньги на обеды у младшеклассников отжимает. Только охреневшая от безнаказанности и разжиревшая на этом. Сделал морду кирпичом, когда они мимо проходили, чтобы презрительную рожу не скорчить. Когда-нибудь мне, наверное, еще предстоит иметь дело с людьми такого сорта. Да и насчет профсоюза из Самсона я не питал каких-то особых иллюзий. Но это когда-нибудь потом. Я примчался к проходной завода, дожевывая на ходу бутер. Астарот топтался перед входом, сутулившись на холодном ветру и сунув руки в карманы. «Здорово!» — я пожал ему руку. «А чего мерзнешь, не заходишь?» «Дядя Коля сказал, что не по расписанию и не пускает!» — хмуро отозвался наш фронтмен. «Вот вредина!» — я надавил на звонок. «Дядя Коля, да мы на 5 минуточек!» «Вот ты один и заходи! А этот пусть подождет!» — сварливо проговорил из своей будки вахтер. «Да хоть к себе тогда пусти! Холодрыга же ужас!» Я повернулся к Астароту и изобразил взгляд матом. «Не положено!» — отрезал вахтер. «Не доверяю этому волосатому!» «Так я же тоже волосатый!» — возразил я. «Так я и тебе не доверяю!» — проворчал дядя Коля. «Чего бы вам не подстричься, как людям! Но у тебя мамка тут работает, так что ты заходи, а он, пущай, тут тебя подождет!» Блин, опять у него обострение синдрома вахтера. «Ладно, быстрее сбегаю, чем спорить буду!» Я снова оглянулся на Астарота и виновато развел руками. Проскользнул внутрь КПП. Бегом помчал наискосок через двор к нашему подвалу. Захватить костюмы было моей идеей. Опять Астарот будет дуться. Ну и фиг с ним. Предметно разговаривать всяко лучше, чем на пальцах объяснять. До культпросвет училища, будущего колледжа культуры, ехать было ни на чем неудобно. На транспорте 30 минут, пешком 25 минут. Но погода уж очень не располагала к пешим прогулкам. Да и громоздкая сумка тоже. Так что мы запрыгнули в скрипящий желтый ЛиАЗ, чтобы доехать до остановки стройплощадка, а там пересесть на другой автобус, который довезет нас до туб-диспансера, рядом с которым, собственно, это самое культпросвет училище и находилось. Забавно, что место, в котором обучают актеров, массовиков-затейников, музыкантов и прочих специалистов развлекательных жанров, типа фотографов и операторов, находится в одном из самых стрёмных районов Новокиневска, в районе завода ЖБИ, а в просторечии эти места обычно называют бетонкой. Частный сектор, какие-то бараки, промзона, гаражи и посреди всего этого несколько условно новых 5-этажек, небольшой парк с гордым именем какого-то героя социалистического строительства и училище, здание которого было раньше женской тюрьмой. Мы нырнули в фойе и присели на стульчики у стены, как нам Костя и велел. Мол, даже не пытайтесь убедить вахтера вас пропустить. Кажется, они в прошлой инкарнации работали здесь же, только надзирательницами. Хотя на вид я бы не сказал, что дамочка, сидевшая в будке у прохода, как-то особо грозно выглядела. Седенькая, хрупкая, волосы уложены в высокую прическу, сидит, вяжет, улыбается, как будто из мультика Миядзаки старушка. Впрочем, ожидание нас со Старотом особо не напрягло. Почти сразу же, как мы вошли, в фойе выскочила стайка стройных девчонок, одетых в спортивные купальники и короткие юбки-пачки. «Мы тут порепетируем, Эльвира Григорьевна, ладно?» — звонко спросила одна, и они принялись порхать по бетонному полу, как феечки. Потом с улицы забежала троица других девчонок. Они сгрудились у колонны, пошушукались и принялись прямо здесь переодеваться в разноцветные скоморошеские платья. Без всякого стеснения. Личности мужского пола тоже в фойе присутствовали, но я на них особо не смотрел. Вроде была парочка типичных куплетистов и толстенький юноша, деловито выдувавший какие-то звуки из кларнета. А седовласая Эльвира Григорьевна, в прическе которой запросто могло скрываться крупнокалиберное орудие, благосклонно взирала на все это, не проявляя никаких порывов пресечь творящийся вокруг творческий хаос. «А, вы уже здесь?» — раздался голос Кости. Он посмотрел на Старота немного недоуменно. «Привет!» — я поднялся и протянул ему руку. «Это Саня, наш солист. Мы решили притащить сразу наши сценические костюмы, чтобы было понятно, в каком духе концертная съемка должна быть». «Это вы правильно решили!» — покивал Костя. Пожал руку Астароту тоже. «Я выбрал самых смышленых ребят. Они ждут уже в студии. Пойдемте». Мультяшная вахтерша нас пропустила. Правда, потребовала открыть сумку и показать содержимое. Увидев сценический реквизит, потеряла к нам всякий интерес и вернулась к своему вязанию. Если по фойе было не то чтобы понятно, что за заведение было в этом здании раньше, ну, фойе и фойе, обычное, не очень просторное, окна небольшие разве что, но зато лампы яркие. Мрачные узкие коридоры тут же все расставляли на свои места. Диковатая планировка меньше всего напоминала учебное заведение. Какие-то внезапно возникающие лестницы и повороты, и двери такие мощные, что выдержат, наверное, даже прямое попадание противотанковой ракеты. Возможно, на этажах обстановка была чуть другая, но мы направлялись вниз, в подвал. Костя уверенно топал вперед и здоровался с выскакивающими время от времени встречными. Атмосфера была как в абсурдном фильме ужасов. Мрачные обшарпанные стены, обрывки самой разной музыки, несущейся непонятно откуда, а навстречу попадались то клоуны, то кто-то тащил здоровенную тряпичную куклу, то пара девушек в одинаковых белых платьицах и с выбеленными гримом лицами. Надо же, никогда даже не думал, в какой атмосфере обучаются люди искусства. А весело тут у них. Наконец Костя распахнул одну из тяжелых дверей и нырнул в полутемное помещение. Оно оказалось неожиданно огромным. Из коридора можно было себе представить какую-нибудь тесную конуру с зарешетченным окошком под потолком. А тут прямо огромный зал с довольно высоким потолком. Черные стены, пол и потолок. Правая часть этого зала освещена несколькими ослепительно яркими прожекторами. На составленных вплотную трех кубах, затянутых черной тканью, в художественной позе возлежала светловолосая девушка в красном платье, а вокруг нее суетился парень с фотоаппаратом. В другой части просторного помещения, отгороженной от фотозоны целой стеной из черных и белых кубов и пирамид, стоял обычный такой, ничем не примечательный диван и пара стульев, и обычная на вид тумбочка, на которой стояла настольная лампа и тарелка с бутербродами. На диване сидели трое парней, которые до нашего появления громко о чем-то спорили. Но как только появился Костя, спор немедленно прекратился. «Короче, объясняю диспозицию!» Костя плюхнулся на диван, потеснив троих своих студентов. «Вова и Саня — музыканты, им нужно снять клип на песню, и там должно быть все, что вам нужно. Натурные и павильонные съемки и спецэффекты. А вам нужен зачет. Чуете, к чему я веду?» Троица оживилась. Все заговорили разом. «А как называется группа?» «А песня какая? Девушки симпатичные будут сниматься?» «Но-но, придержите коней!» — засмеялся Костя. «Снимать все равно будет только один. Но обсудить-то всем можно!» — резонно спросил длинный и тощий. «Если есть на чем послушать, у меня с собой кассета», — сказал я. «Сейчас!» Самый мелкий, чернявый с раскосыми глазами, метнулся в ту часть, где работал фотограф, и приволок оттуда старенький магнитофон «Весна». Несколько минут все молчали, слушая песню про монаха. «О, на студии писали!» — с уважением произнес третий, крепенький парень с кучерявой шевелюрой. «А где?» «В драмтеатре!» — быстро отозвался Астарот. «Это надо быстрее снимать, пока вода не замерзла!» — деловито проговорил тощий. «Костер можно зашибись сделать! Я давно хотел попробовать! Игорян бы отличным монахом смотрелся!» — хлопнул по коленям кучерявый. «У него еще рожа такая, как у Хамы Брута из Вия!» «У нас уже есть актеры!» — сказал Астарот. «Идея такая!» Я сел на стул и не стал лезть в творческий спор. Эти трое накидывали идей и обсуждали всякие технические моменты. Как и что можно снять, чтобы получилось зашибись. Астарот с ними спорил, а я даже не вникал. Только снова подумал о том, что мне нужна видеокамера. Только не громоздкий монстр, с которым приходил в качалку Костя, а что-нибудь более портативное. Эпоха цифры еще не наступила, но вроде в эти годы уже есть камеры, которые пишут на небольшие такие видеокассеты. В среде рокеров нарезка из их бытовых моментов и всяких подвальных концертов пользуется большим успехом. Нафигачить видеоконтента, а потом делать из этого всего нарезку для клипов под песни. Тоже ничего себе идея. Надо будет прицениться к этому чуду техники. Где вот только их покупают? В магазины я в последнее время даже заходить перестал. Такое жалкое зрелище. «Ладно, вижу, что у вас тут все хорошо», — Костя поднялся. «Вы тут обсуждайте пока, а я вас оставлю ненадолго». Он вышел из студии, но Астарот и трое студентов продолжили активное обсуждение идей для клипа. С каждым новым предложением это творение все больше походило на голливудский блокбастер. Понятно, что реальность будет отличаться от ожиданий, но в целом Костян молодец, что предложил такую идею. Он профи, но работает все-таки за деньги, а эти юнцы вон как загорелись идеей. Можно сразу закинуть удочку насчет еще парочки песен. В пылу обсуждения мы не заметили, как к нашей компашке подошел фотограф. Некоторое время он с любопытством слушал разговор. Особенно заинтересованным его взгляд стал, когда Астарот расстегнул сумку и принялся показывать наши концертные костюмы. «О, это же Илюхи Беса работа!» — тихо спросил он у меня. «Есть такое?» — кивнул я. «Знаешь его?» «Шапочно!» — смутился фотограф. «Слушай, а что вы делаете в эти выходные?» «Это вопрос или предложение?» — усмехнулся я. «Ну...» — замялся фотограф. «Такое дело... У нас ребята поставили экспериментальный спектакль по Толкиену. И в субботу будет допремьерный показ в Тюзе, как бы для своих. У нас была идея позвать туда толкиенистов, а на них ни у кого выходов нет, чтобы они в костюмах на мечах побились в холле и просто посоздавали антураж и атмосферу», — подсказал я. «Ну да», — обрадованно закивал фотограф. «И вы тоже приходите. У вас такие костюмы крутые». «Звучит как отличный план», — хмыкнул я. «Астарот, что думаешь?» «А?» — встрепенулся вспотевший от напряженного спора Астарот. «Предлагают в мероприятии поучаствовать в качестве декоративного элемента», — усмехнулся я. «И наших толкиенутых друзей позвать?» «Ну...» — Астарот сделал важное лицо. «Мы придем», — я подмигнул. «Идея отличная. Алкоголь с собой брать или там сухой закон?» «Лучше», — просиял фотограф. «Там будет фуршет. Это же допремьерный показ для богемы». «Вить!» Подала голос ярко освещенной части студии его модель. «Ну что там?» «Ой, забыл, зачем подошел!» Фотограф хлопнул себя по лбу. «Ребят, вы не могли бы выйти? Мы хотим поснимать Ню, а Наташа при посторонних стесняется».